комнате, где я проживал, уже находились остальные жильцы. Общались мы постольку поскольку. Их переживания не были интересны мне, я же для них был слишком странный. В итоге мы просто забили друг на друга и все. Пока они занимались детскими делами, я обычно сидел, уткнувшись в учебные книги, либо пытался поработать с силой. Сегодняшний день не отличался от предыдущих. Пока малышня переговаривалась между собой, обсуждая прошедший день, я взял первую голокнигу по пшеситскому языку, поскольку он был проще, и начал его изучать. Состоял он из крючковатых и заостренных букв. Алфавит я запомнил за вечер, заодно закрепив знания випашьяной. Ночь снова была веселой. Хренов генрант опять гонял меня всю ночь, задушив под утро. Я пробовал использовать силу, и в этот раз даже получилось, но лишь частично. Впрочем, одна сломанная рука ему не слишком помешала. В итоге проснулся я совершенно разбитый. А ведь сегодня будут занятия с мечом. В итоге, даже учитель Кшун заметил мое состояние. Если бы ты, Ирата, был старше, то я бы решил, что высыпаться тебе не дают девчонки, сказал сидящий в кресле Сид, когда я зашел в класс. Мне даже интересно стало, чем ты занимаешься. Сны плохие снятся, пробурчал я, потерев лицо. Да. Итак, все быстро уселись по местам, урок вот-вот начнется, прикрикнул мужчина на детей. Окинув класс с взглядом, он спросил, и где уже в который раз носит этого пустоголового Ченту, Аргани? У учитель я здесь. Со страхом воскликнул мальчик-блондин, как раз забежавший в помещение. Мне надоели твои опоздания, произнес Кшун, а на нас словно гора опустилась и повеяла жуткой жутью. Даже меня проняло. Это определенно была какая-то способность. Если опоздаешь еще раз, я познакомлю тебя с молниями силы. Уверен, что тебе это очень не понравится. И этого больше не повторится. Пропищал мелкий, трясясь всем телом. Ему, как я понял, досталось больше всех. Надеюсь, если в следующий раз кто-либо из вас опоздает, то узнает, почем фунт лиха. Тут нет слюнтяев-джедаев, чтобы с вами цацкаться, молокососы. Ничего, я вас еще научу империю любить, пообещал учитель, окинув нас глазами, пылающими золотом. А теперь к уроку. В прошлый раз мы остановились на... Следующие два стандартных часа были не особо интересными, а вот дальше нас вновь повели в тренировочный зал. Там мы взяли тренировочные мечи, а учитель начал вещать. Итак, пусть до этого вы пробовали использовать меч для защиты от бластерных выстрелов, но именно сейчас начнете им учиться пользоваться. Что же такое меч для ситов? Это символ нашей мощи, власти и силы. С пафосом на уровне сержанта ультрамаринов сказал учитель Тарал, вытащив свой световой меч и включив его. Один их вид заставляет разбегаться всякое отребье. Только у нас и наших извечных врагов джедаев есть такие мечи. У остальных подражателей, что используют силу, нет ничего подобного. Запомните, только меч может быть вашим союзником в жизни и больше никто. Вполне возможно, что именно он не раз спасет ваши жизни в будущем, поэтому впитывайте науку управления им со всем тщанием. Начнем мы с Шичо или Пути Сарлакка. Это первая из семи форм боя на световых мечах и одновременно самая простая. Но не стоит ее недооценивать по нескольким причинам. Несмотря на свою простоту, она достаточно эффективна. К тому же большая часть, если не все использователи световых мечей, начинали с нее, взяв какие-то приемы для себя. К тому же, вы можете найти корни Шичо во многих иных формах. Это база. В сочетании с простотой вхождения, учиться пути Сарлакка просто полезно для жизни. А теперь, я начну показывать вам первые движения. Эта форма, как я увидел в дальнейшем, действительно была достаточно проста, состоя из нескольких вариаций рубящих ударов и парирований под разными углами. Теперь следовало их запомнить и забить в подкорку. Итак, теперь начинайте отрабатывать показанные движения. Через несколько дней, как вы попрактикуетесь, то начнем спарринги. Уверен, вам понравится, ухмыляясь, сказал Сид, заложив руки за спину. Перечить такому учителю совершенно не хотелось, поэтому я со всем старанием принялся выполнять показанные движения. Вроде более-менее получалось, поскольку Тарал ни разу меня не поправил, в отличие от большей части учеников. Ради интереса бросил взгляд на Айрис и почти не удивился. Мелкая ситка с линцой и едва уловимым превосходством на лице рубила мечом воздух. Причем делала это весьма умело. Ну кто бы сомневался. А вот учитель даже ни разу не подошел к ней и не сказал слова похвалы. Как обычно, хотя она всегда выполняла его задания без проблем. Подозрительно, но это не мое дело, я лучше еще мечом помашу. Вспомню навыки из глубокого детства, когда мы истребляли палками крапиву, амброзию и прочую траву. Во были времена, этот урок был последний, поэтому я решил задержаться и отработать тактическое предвидение. Оно у меня до сих пор получалось с 5-го на 10-е. После того, как в дустах включили второй уровень бластерного огня, то все начали очень быстро прогрессировать. Как сказал Тарал Кшун, он верит, что боль лучший учитель, поэтому решил не заморачиваться и устроить нам веселую жизнь. И в принципе, он был прав. И вот сейчас я пытался отбить выстрелы этого чертового летающего шарика. Получалось один раз из 7. Вот только такое никуда не годилось. Все же это нужно для обеспечения целостности моей тушки. А она дорога мне как память. Таким образом я прозанимался еще полчаса, пока не почувствовал за спиной скопление силы. Повернувшись, увидел мужчину-человека, брюнета с зачесанными назад волосами и бородкой испаньолкой. Левый глаз у него был окрашен в синий, а правый в красный цвета. Также на породистом лице, над и под глазом располагались татуировки все того же красного цвета в виде 4 косых линий, 2 толще, 2 тоньше. Одет мужчина был в дорогую даже на вид черную робу с красной отделкой. Даже мои начальные навыки в ощущении силы говорили о его могуществе, но при этом я не наблюдал отметин темной стороны вроде желтой радужки глаз или темных вен. Будь я обычным человеком, то даже и не понял бы, что передо мной сит. Здравствуйте, и тебе привет, спокойно ответил он, сложив руки на груди и неотрывно смотря на меня. Что-то не так? Нет, не обращай на меня внимания, сказал мужчина, усевшись на скамейку. У меня появилось свободное время, которое захотелось потратить на простое наблюдение за молодым поколением. Занимайся так, как будто меня нет, если бы это было так просто. Но делать нечего, поэтому я вновь сосредоточился на дрянном колобке. Первое время меня отвлекал сверлящий взгляд сита, но я быстро втянулся. Правда, особых результатов так и не добился. Спустя еще минут 10 болезненных выстрелов дроида, незнакомец вновь заговорил. «Сколько ты уже этим занимаешься?» «Конкретно предвидением?» «Неделю», — ответил, повернувшись. «Да, такое ощущение, будто это первое занятие», — заметил сит. «Либо ты ни на что не годен, либо проблема в ином. Возможно, предвидение не твое, но тогда в первом же бою ты труп. Да вам, сударь, нужно работать мотиватором». «Спасибо, блин», — утешил. «Попробуй еще раз», — приказал он. «Что-то в том, как ты реагируешь, мне не нравится. Делать нечего, да и остался я здесь именно для занятий». Еще несколько минут унижений дроидом прошли незаметно. «Хм, кажется, я понял, в чем проблема», — произнес мужчина. «Да, и что же?» — с надеждой спросил его. «Ты слишком много думаешь», — ехидно ответил мужчина, впервые при мне изменив спокойное выражение лица на ухмылку. «Самое забавное, что обычно все с точностью да наоборот. Никогда бы не подумал, что меня будут обвинять в подобном. Даже не знаю, гордиться или печалиться. Да уж, нужно будет запомнить этот случай», — продолжил сит, ухмыляясь. «Ладно, смотри, что нужно сделать. Попробуй очистить сознание. Тогда многочисленные мысли и страхи, которыми ты пылаешь, не будут сбивать с толку. Просто представь темноту и вообще не думай. Если с первого раза не получится, то выйдет с 10-го или с 20-го. Мужик, ты кому толкуешь за очищение сознания? Вопрос, кто кого еще может поучить. Но тем не менее, я послушно повернулся к дроиду, отдав железяке команду для возобновления тренировки и стал ждать, предварительно очистив сознание. Некоторое время ничего не происходило, пока в абсолютном ничто я не увидел, как дроид выстрелил мое в левое плечо. Я сразу закрылся мечом и спустя мгновение почувствовал, как в него прилетел заряд. Едва удалось успокоить радость, как вновь возникло видение выстрела, направленного чуть выше колена левой ноги. А вот третий раз я не смог четко увидеть и поплатился болью в животе. «Зараза!» – прошипел сквозь зубы, сбив концентрацию. Четвертый выстрел тоже не удалось остановить, а вот пятый с горем пополам вышло увидеть в нужное время и соответственно отреагировать. В итоге я устал от длительной работы с силой, поэтому решил прерваться, сняв шлем, да и тело болело от многочисленных попаданий колобка. Главное, что удалось понять, как правильно пользоваться этой способностью. «Ну надо же», — протянул мужчина с непонятными нотками в голосе, потирая подбородок. «У тебя все получилось с первого раза. Занятно. Но, видимо, связь с силой слабовата, отчего весь потенциал тяжело реализовать. Фух, но вроде я понял, как пользоваться предвидением. Спасибо вам, Искренне поблагодарил Сита, слегка ему поклонившись. «А кто твой учитель?» «Малец, учитель Кшун». «Кто?» «А, понял, Тарал, верно?» «Да господин, что же, как Сит он хорош, но вот как учитель вряд ли, все же вы его первый набор». «Да уж, тяжко вам придется», задумчиво сказал мужчина, глядя куда-то вдаль. «А почему вы помогли мне?» Задал ему мучивший меня вопрос, выключив дроида. «Хаэм, а чего это ты вдруг заинтересовался?» С ухмылкой спросил он, сцепив руки в замок. «Как я понял, ситам не особо интересно помогать чужим», ответил, вспомнив, как меня долбанули молнией силы в грудь. «По глазам и эмоциям могу судить, что тебе уже доставалось от кого-то из взрослых», хмыкнув, заметил мужчина. «Но не все ситы такие, некоторые еще хуже». «Ха-ха», закашлял я, услышав такое. «Надеюсь, он не будет задвигать про неповорачивающуюся стрелочку», шутка. «Но и правда, не все ситы такие», повторил он. «Что же конкретно до меня, то я был учителем и стану им вновь через месяц, как улажу все дела, а сейчас у меня просто выдалось свободное время. Ну и интерес, я, можно сказать, заключил пари с самим собой. Получится у тебя в будущем стать серьезным ситом или нет? Если да, то эти 10 минут я потратил не просто так. Если нет, то я не вложил в тебя многое, отчего не жалко затраченных усилий. Даже если ты прикончишь хотя бы одного рыцаря-джедая, то уже многократно отобьешь вложенное. Как-то так, лучше промолчу. Ладно, мне уже пора, а ты не забрасывай тренировки, вот тебе мой бесплатный совет. Даже если ты сможешь предвидеть 1000 выстрелов дроида, в реальном бою все куда как сложнее. Там не будет таких идеальных условий для этого, и порой все решает один удар или выстрел. Помни это, парень. И кстати, как тебя зовут-то? Ирата Заркан, а меня Иншинкертус. Я буду внимательно наблюдать за твоими успехами, Ирата, пообещал Сит, встав со скамейки. И почему я вспомнил Палпатина? Постарайся пожить подольше и хорошо сослужить империи. Ага, только ради этого и буду жить. Кертус же махнул рукой и уверенным шагом направился к выходу. Да, занятный тип. От него практически не исходило прямой угрозы, несмотря на силу. Но да ладно, пора бы пойти отдохнуть. Завтра будет сложный день, как всегда. Глава 4. Поединок, санкции, темная сторона на пол шишечки. Глава 4. Поединок, санкции, темная сторона на пол шишечки. Следующие дни были, пожалуй, самыми изнурительными с момента моего попадания на Карибан. Приходилось выкладываться на все 120%, чтобы к моменту начала поединков быть более-менее подготовленным. Почему я так напрягался? Основная проблема была в наших тренировочных мечах. Хотя я даже не знаю, насколько правильно называть оружие, способное убить, тренировочным. Такие мечи изготовлялись из дюрастали и балансировались особым образом, чтобы хоть как-то походить на световые. Но даже так, сильный удар был способен серьезно навредить. Правда, главным приколом этих штук было иное. «Мы же как-никак обучаемся на ситов, а не слюнтяев-джедаев», это цитата нашего учителя, если что. Каждый клинок был покрыт миллионами ядовитых шипов микроскопического размера. Делали их из спинных колючек жука-пилка, обитающего в песках долины темных повелителей. При попадании шипы пронзали любую материю, а яд этих милых насекомых оставлял на коже ожог и волдыри. Заодно происходил временный паралич в области попадания меча, чему дополнительно способствовал встроенный электрошок. Особенно хорошо это работало на конечностях, прекрасно имитируя последствия удара светового клинка. Сам меч и молодой Дарк Танатон. Как-то во время наших тренировок в зале, один из учеников, Аргани, кстати, после запугивания учителя, он начал приходить вовремя. Вот что темная сторона, животворящее делает. Случайно коснулся себя клинком. Кричал мелкий так, будто его ткнули настоящим. Увидев такую реакцию, я решил провести эксперимент уже на самом себе. Дело было не во внезапно проснувшемся мазохизме, а в желании понять, насколько такая штука опасна в бою. Не хотелось бы пропустить удар и оказаться тут же недееспособным из-за невыносимой боли. Что могу сказать, результат практически превзошел мои ожидания. К счастью, я мог противостоять боли, причиняемой мечом, но однозначно испытывать подобное еще раз не хотел. В результате мной было принято решение на время забросить изучение ситского языка и сконцентрироваться только на шиичо. И хоть особого таланта к бою на мечах в себе не открыл, но определенного прогресса достичь удалось. В сочетании с предвидением, которое стало получаться гораздо лучше, после совета того странного сита, я рассчитывал на место В, как минимум, выше среднего. «Итак, сегодня день будет гораздо веселее», — сказал учитель, расхаживая перед нами. «Для нас», — пискнула одна из девочек. «Для меня», — с довольной ухмылкой ответил Тарал Кшун. «Наблюдать, как вы будете мутузить друг друга этими мечами, станет настоящей усладой для моих глаз. Получу хоть какое-то удовольствие от учебы таких мелких гизок, как вы. Ладно, разбирайте мечи и активируйте их. Только используйте тренировочный режим. Если какой-то идиот выберет другой уровень, то я отработаю на нем молнии силы». Вновь повеяло жутью, от которой у мелких затряслись поджилки. Я мужественно смог подавить навязанный страх, хоть и не без труда. Детки между тем в темпе вальса побежали за мечами, став их активно разбирать. Выбрав из оставшихся, я включил тот самый тренировочный режим. «Итак, теперь нужно выбрать пары для поединков», — сказал Сид, когда все были готовы. «Так где там мой дорогой Эргани? Ну что ты спрятался, будто я тебя съесть захотел». Последние слова мужчина произнес медовым голосом, но мальчик, ставший за одним из одноклассников, почему-то только сильнее затрясся. «Да, жаль этого добряка. Первые два боя для меня прошли достаточно ровно, пусть и не без проблем. Следующий же. Итак, теперь Ирата против. Хаем, пусть будет Айрис. А все так хорошо начиналось. Эх, краснокожая малявка мне категорически не нравилась своей мутностью. Правда, в последнее время она перестала слишком сильно палиться. Встав напротив Каш, приготовился к бою. Моя стойка была стандартной для Шейчо, с расставленными на ширине плеч ногами и мечом, крепко удерживаемым обеими руками, расположенными на уровне груди. Девочка встала зеркально. «Итак, готовы?» – спросил Сид, посмотрев на каждого из нас. Дождавшись кивков, Тарал крикнул. «Начали!» Я решил играть от обороны, поскольку во время прошлых боев Айрис, как мне показалось, не выкладывалась на полную. Но даже так ей хватило сил победить соперников. Следовательно, нужно быть осторожным. Соперница решила не ждать с моря погоды и агрессивно напала, начав с бесхитростного удара из-за левого плеча по моей правой руке. Я парировал, держа меч горизонтально, практически положив его на плечо. Сила удара щуплой малявки неприятно удивила, чуть не выбив из легкого медитативного состояния, помогавшего в предвидении. Но Айрис не успокоилась и, крутанув меч, нацелилась мне в плечо. Едва успев отбить его, подкинув клинок противницы вверх, атаковал ее в левый бок. Та, резво отступив назад, рубанула мечом, сверху вниз, попав по подставленной левой руке. За счет предвидения я смог защитить ведущую руку. Зараза, отскочив как ошпаренный, желая выиграть чуть-чуть времени, чтобы прийти в себя. Вот только Айрис не собиралась давать передышку. В два прыжка она оказалась передо мной и крутанула меч, описав им круг, чтобы сбить с толку. Но в этот раз я предвидел, что девчонка ударит по правой ноге и был к этому готов. Мне удалось крутнуться вокруг собственной оси, пропустив атаку мимо себя и задеть в отместку левое предплечье мелочи. Прошипев как придавленная змея, она встала на чуть согнутых ногах, завела пораженную руку за спину и принялась бить по диагонали, без слишком сильных замахов, что увеличивало скорость. Это было что-то новое, похожее на фехтование рапирами, что ли. Я не имел опыта противостояния такому стилю, а предвидение не стало панацеей, в результате чего закономерно пропустил удар по груди. «Ха!» – прохрипел, упав на одно колено. Место удара болело так, что даже дышать было тяжело. «Стоп!» – рявкнул учитель, подскочив к нам, когда мелкая пакость уже планировала нанести финальный укол мечом. В отличие от других боев, сейчас мужчина был крайне зол, смотря на девчонку тяжелым взглядом. «Почему?» «Все же по заветам ситов. Она победила, я проиграл». Айрис же была не на шутку испугана, будто сделала какую-то глупость. «Что же, Ирата, ты показал неплохой результат за такой короткий промежуток времени. Но учти, что Шейчо это самая простая форма. Обучение следующих стилей потребует от тебя большей отдачи. Хотя и сейчас еще есть куда стремиться», — сказал учитель Кшун, немного успокоившись, кинув на меня мимолетный взгляд и вновь сосредоточившись на мелкой. «Айрис молодец, смогла победить». Последние слова были произнесены с едва скрытым сарказмом. Девчонка же только склонила голову сильнее, побледнев при этом. Дальше прошли последние бои, но Каш в них не участвовала, отойдя в сторонку. Учитель красочно разбирал прошедшие бои, при этом стараясь подобрать к ученикам эпитет покрасочнее. Правда, мата не использовал. «Итак, теперь поговорим о тех, кто не показал ничего стоящего», — продолжил учитель зловещим тоном, — после конца поединков. Естественно, я не ожидал, что вы за несколько дней станете мастерами Шичо. Достаточно было показать стремление к вершине. Вот только почему-то некоторые из вас занимались спустя рукава. Я сознательно не стал как-то подгонять вас. Нет, раз не доходит через разум, дойдет через иное место. И для разогрева, тем, кто проиграл в первом же своем бою, будут отменены стипендии, а рацион заменит на специальную безвкусную пасту со всеми нужными веществами. Во второй раз слабаков и глупцов переселят из их апартаментов в места не столь приятные, с весьма строгим режимом проживания. Следующие продемонстрируют на собственном примере, какое воздействие оказывают некоторые техники силы на тела разумных, а потом, то, что будет потом, вы увидите и сами, чуть позже. Надеюсь, вам это понравится. А пока я посмотрю на то, как вы поведете себя дальше. Мне кажется, что таких неудачников не ждет ничего хорошего. Да уж, так себе перспектива. И ведь не получится как-нибудь смухлевать, как на земле. От достижений здесь и сейчас, вполне возможно, будет зависеть моя жизнь. Что же, придется постараться, дабы не стать супернеудачником. В вас вкладываются огромные деньги и силы, поэтому будьте готовы отплатить империи за это. Ну да ладно. Значит так, Арин, Джинит, Циньян и Милен, вы на месяц лишаетесь денег и будете получать только пасту, вместо обычной еды. Надо бы вас наказать посерьезнее, но больно уж я добрый, произнес учитель, таким тоном, что мы все, тут же уверовали в его невероятную доброту. Ладно, остальные более-менее неплохо себя показали. Продолжайте в том же духе и сможете рассчитывать на изучение редких техник, заклинаний, либо персональных уроков с мастерами-ситами. Все в ваших руках. Сильные получают все, слабые становятся лишь кормом. Не пытайтесь осмыслить эти слова сейчас, а просто запомните. В будущем вы сможете найти множество подтверждений моим словам. Но хватит лирики. На сегодня занятия закончены. Можете идти отдыхать до послезавтра. Все свободны. А тебя, Айрис, я попрошу остаться. Увидев, как вздрогнула Ситка, даже испытал мстительную радость, отчего внутри всколыхнулась темная сторона. Но это быстро прошло. Осталось лишь надеяться, что учитель ей задаст. А в том, что он недоволен, я почему-то не сомневался. К счастью, боль от попадания меча быстро пропала. А вот ожоги пока остались. Но не думаю, что надолго. Как только стало лучше, я вновь подумал об Айрис. То, что она использовала в конце, однозначно не было первой формой. Нам показали все движения этого стиля. Шичо достаточно проста и прямолинейна, имея в арсенале в основном широкие рубящие движения. Это же было похоже на Макоши. По крайней мере, что-то вроде этого демонстрировал граф Дуку. Вот откуда Айрис знает эту форму, нас ей еще не учили. Только если ее обучали дополнительно. Да. В принципе, становится понятно, от чего разозлился Тарал Кшун. Она же рушит легенду. А учитель, как я подозреваю, в этом участвует. Правда, вряд ли дети вообще поняли, что произошло. Но нафиг Ситов и Айрис. Следует как можно меньше с ней контактировать и все. А пока сделаю, как и велел учитель. То есть отдохну. Вот только в итоге вышло у меня так себе. В очередной раз мне приснился Ранд. Правда, в этот раз я имел в руке меч и смог знатно его отходить, но в конечном итоге все равно продул, но хотя бы не в сухую, что радовало. Следующий день начался с гигиенических процедур, зарядки и завтрака. Успев полчасика потратить на изучение ситского языка, попробовал связаться с мамой. Мы договорились на сегодня немного поболтать. С первого раза не получилось, но во второй вызов достиг адресата, и передо мной появилась голограмма мамы. Здравствуй, Ирата. «Привет, мам, как у тебя дела?» «Да какие тут дела, ты же и сам знаешь, какая у нас дыра, все те же, все там же. Лучше расскажи, как ты, малыш, уже постиг таинство силы?» С улыбкой спросила мама, вспомнив мою фразу. «Постигаю потихоньку. У нас вот только вчера прошли тренировочные соревнования по бою на мечах, и я себя неплохо показал, да и в целом в последнее время втянулся, достигнув определенных успехов. То, что даже тренировочные поединки у ситов могут быть опасны, говорить не буду. Незачем заставлять ее переживать. Какой ты молодец. Я рада, что у тебя начало получаться. А ты не знаешь, когда вас отпустят домой?» Поинтересовалась вдруг резко опечалившаяся мама. «Хотелось бы тебя увидеть. Увы, не могу сказать точно. Нам про это еще не говорили толком. Возможно, через полгода-год. Наверное, те, кто покажет себя хорошо, получит такую возможность. Мы проболтали еще минут 15, после чего пришлось освобождать голопроектор. Я был не один такой желающий связаться с близкими. Что же, чем бы теперь заняться? На мечемахательство у меня со вчерашнего дня появилась аллергия. Хотя бы денек хочу отдохнуть от этого занятия. Тренировки силы серьезно выматывают. По крайней мере пока. Оставлю их на вечер, перед сном. Значит, остается сидский язык. За прошедшее время я его выучил уже в достаточной мере, чтобы выполнить задание учителя. Осталось только закрепить знания и можно будет пойти хвалиться. На это мне понадобилось еще пару дней усиленной зубрежки в сочетании с медитациями. Очень кстати пришелся выходной после наших поединков. Я полностью потратил его на изучение языка. Как только задание учителя было готово, я вновь остался после уроков и подошел к Ситу. «Что такое, пирата?» – спросил мужчина, прикрыв один глаз. «Я выполнил ваше задание. Это какое?» «Насчет Котси Саджака?» – недоверчиво поинтересовался Тарал, откинувшись на спинку кресла. «Да, Хаэм, ну тогда начинай. Но если не сможешь, то я тебе устрою несколько внеочередных занятий с мечом. Кажется, у тебя к нему особая любовь», – пообещал мужчина. «Да, придется постараться. Нвулташ, дзвол Шасот Кун. Покой – это ложь, есть только страсть. Шасот Джон Тучатса Тулну Тиук. Со страстью я получаю силу. Тиук Джон Тучатса Тулну Мидван. С силой я получаю мощь. Мидван Джон Тучиса Цулну Аша. С мощью я получаю победу. Аша Джон Тука Цвиноты Цунуик. С победой мои оковы разорвутся. Ванакшки Исикнун. И сила освободит меня. Ну и произношение, скривившись, сказал учитель, потерев свои лицевые отростки. Но если не обращать внимания на него, то выходит весьма достойно, особенно для твоего возраста. Молодец, пирата. Спасибо, учитель. Так, а что означает мое имя, узнал? Прищурившись, спросил Сид. Если я не ошибаюсь, то защитник. Хаэм, что же, верю, что учил. Да, уговор-то ты выполнил, так что теперь моя очередь. Вот только сейчас я занят, да и не думал, что у тебя получится раньше, чем через месяц-второй, если вообще получится и не захочется все бросить на полпути. Ладно, это все решаемо. Через недельку я разберусь с учительскими делами и займусь тобой. Пока продолжай изучать язык. У тебя неплохо получается, да и лишним не будет. Понял. Еще вопросы? Никак нет. Тогда иди. Кивнув, отправился в тренировочный зал. Там, к моему удивлению, находилась Айрис. Мелкая ситка тренировалась с летающим колобком, уверенно защищаясь от всех выстрелов. Более того, дроид использовал второй уровень своей программы, если я не ошибаюсь. Помимо увеличения мощности выстрела, у этой злобной штуки еще имелись и режимы с более хитрой, быстрой и так далее, стрельбой. Тот, на котором мы сейчас учились, назывался детским и был достаточно ограничен. Планировалось переводить нас на новые режимы постепенно, в результате совершенствования своих умений. Вот только по словам учителя, практически каждому из нас еще рано использовать второй уровень, а каждый берет и тренируется. Бросив на нее последний взгляд, с серьезным усилием, полностью сосредоточившись на этом, притянул телекинезом меч и сосредоточился на Дусе. Маленький паршивец ожил и принялся пулять в меня энергетическими зарядами. Начало было неплохим, поскольку мне достаточно стабильно удавалось заблаговременно предвидеть, куда он выстрелит. Вот только раздражал сверлящий затылок взгляд Айрис. Спустя минут 15, когда я подустал от активного махания мечом и использования силы, отдал команду дроиду отключиться. Ситка закончила немного раньше меня, при том, что использовала иной режим сложности. Круто, ничего не скажешь. Бросив на меня последний взгляд, мелкая пошла куда-то в сторону девчачьих комнат, а я решил немного отдохнуть, после чего заняться телекинезом. Это, можно сказать, базовая способность стала еще одним камнем преткновения. Мой телекинез был весьма неуклюжим и неэффективным. Приходилось тратить много времени на его оттачивание. Все же эта техника одна из самых универсальных, отчего владение ей хотя бы на среднем уровне являлось обязательным. По моему скромному мнению, существовало несколько параметров для телекинеза, которые следовало тренировать. Расстояние, сила, точность, количество удерживаемых объектов одновременно и масштабность. Первое за счет того, что сила связывала воедино всю Вселенную, позволяла придушить кого-нибудь на другом конце галактики. Весьма удобно. Второе, как следует из названия, отвечало за возможность разрушения достаточно крепких объектов и их удержания. Третье тоже понятно, зачем нужно. Не хотелось бы вместо своего меча притянуть близко лежащую железку. Четвертое было полезным, чтобы, к примеру, управлять сразу несколькими световыми мечами, как Крея. Ну а масштабность пригодится для удержания своего звездного разрушителя, если его разрушат, как делал Дарт Нихилус, не давая развалиться 1200-метровому кораблю, который он сначала вытащил из гравитационной тени планеты. В зале были различные грузы для тренировки телекинеза. Взяв пару шариков весом граммов 200, используя силу, стал пробовать поднимать их в воздух. Для начала хотелось добиться плавного полета, а то создавалось впечатление, что тренировочным инвентарем управляет пьяный. Грузы мотало из стороны в сторону, периодически мое воздействие вообще пропадало и приходилось ловить их в падении. В общем, помучившись еще с десяток минут и добившись небольшого прогресса, решил заняться последней своей доступной и известной мне техникой. Тут Аминис по полезности и вариативности, возможно, даже выигрывал у телекинеза. Все же, как ни крути, поглощение энергии весьма эффективно против способностей силы, бластерных выстрелов и световых мечей, то есть против подавляющей части угроз в данной галактике. У меня даже появилось желание научиться блокировать мечи голыми руками, как Сатиль Шан. Все же это уже уровень пафоса минимум примарха, если не самого бога-императора. Вот только добиться таких вершин крайне сложно. Придется потрудиться. В зале были специальные излучатели для тренировки Тутаминиса с возможностью гибкой настройки. Выбрав режим попроще, я принялся поглощать электричество, которое подавалось на контакт раз в несколько секунд. Ай, зараза! Тихо просипел я, пропустив порцию бодрящей энергии. Из-за неудачи и боли, вновь поднялась горячая волна, как после поражения Айрис. Правда, в этот раз она была послабее. Ради интереса, не стал ее подавлять. И вот тут стало веселее. Я будто бахнул энергетика с алкоголем. Сила до определенного момента проще отзывалась, хлынув полноводной рекой, но в то же время стало хаотичнее. Следующие несколько минут я с беззвучными матами пытался совладать с темной стороной и одновременно защищаться от электричества. Это было то еще удовольствие, но в то же время это стало неплохим напоминанием, что темная сторона не так безопасна. Следует с осторожностью подходить к ее изучению, и однозначно не в ближайшем будущем. Впрочем, сейчас я не совершил большой ошибки. Лучше познакомиться с ТС в безопасных условиях, а не во время поединка. Уф, ну да ладно, хватит лежать на полу. Лучше уж делать это в комнате. Думаю, сегодняшний день был достаточно продуктивным, поэтому следует отдохнуть перед следующим. Как раз учитель грозился рассказать нам о силе, будет интересно послушать. Но это будет завтра, а пока... Уэх, зевнул я, бредя к комнате. А пока следует добраться до моей мягкой кроватки и отдаться во власть снов. Гиска. Глава 5. О силе и кодексе. Глава 5. О силе и кодексе. Я немного тупанул с хронологией, поэтому сейчас должно быть 3659 дга, и война с республикой закончится только через 6 лет. Глава скорее лорная. Имейте это в виду. Итак, что же такое сила? Задал риторический вопрос Тарал Кшун, как обычно расхаживая из стороны в сторону. Сила – это необъятное энергетическое поле, что связывает все в нашей галактике, и скорее всего вообще во всей Вселенной. По крайней мере, к такому выводу пришли те, кто занимался исследованием этого вопроса. Кто-то из пользователей силы считает оную божеством, кто-то, как большинство ситов, считает ее просто субстанцией, из которой можно черпать мощь для собственного возвышения. Есть и те, кто придерживается концепции того, что сила имеет, если не разум, то волю уж точно. И таких учений по всей галактике великое множество. Кто прав, а кто нет, сказать сложно. Я лично склоняюсь к тому, что сила все же не просто инструмент. И если наши извечные противники джедаи следуют той самой воле, то мы, ситы, идем ей наперекор и пытаемся таким образом достигнуть истинного освобождения. В любом случае, даже среди одного учения пользователей силы нет единого мнения по этому вопросу. Уж слишком данная тема объемна. Думаю, что те из вас, кто закончит обучение и захотят этим заняться, найдут свой собственный ответ. По крайней мере для себя. Учитель Кшун замолчал и окинул нас взглядом. Естественно, я сильно сомневаюсь, что все присутствующие поняли, о чем он. Вздохнув, Мужчина продолжил. Ладно, очень немногие в дальнейшем интересуются этой метафизической мутью. Слишком уж она сложна и непонятна. Самое главное запомните, что сила – источник ваших способностей и связывает все во Вселенной. И живое, и неживое, и даже органы. А почему меня выделили отдельно? Боязливо возмущенно прошептал мелкий, сидящий рядом со мной. Потому, что у меня порой возникает вопрос, к чему тебя отнести? Невозмутимо ответил Сид. Итак, сейчас я вкратце затрону классификацию способностей, или как их еще называют, техник или способности силы. Первый уровень – это контроль. Данный этап не просто так называется. Именно с контроля собственного тела и начинается постижение азов силы. Например, так любимый Рата, Тутаминис – это как раз умение контроля. Все вы уже научились чувствовать силу внутри собственного тела, хоть это всего лишь первый шаг. До достижения совершенства придется еще немало поработать. Следующий этап – это ощущение. Для него нужно чувствовать силу вне собственного тела. Тоже боевое предвидение как раз является способностью ощущения. По идее его бы следовало учить после завершения первого этапа, но я решил поступить иначе, поскольку в большинстве своем все это субъективно. Еще к ощущению относится эмпатия, телепатия и некоторые сенсорные способности. Третьим этапом считается изменение. Это самые могущественные техники, позволяющие не только чувствовать силу, но и полноценно направлять ее. Основная способность изменения – телекинез. Помимо него есть еще бесчисленное количество техник. Перечислять их сейчас я не буду. Серьезно, этим мы займемся, когда вы полноценно дорастете до финального этапа, что будет еще не скоро. Вопросы, учитель, но ведь некоторые из нас умеют использовать телекинез. Разве это не значит, что мы уже можем изучать изменения? Спросила рыжая девочка Алиму Гаарс. Хех, если бы все было так просто, с усмешкой произнес Сид. Умение использовать одну из техник не дает автоматической возможности задействовать другие. Да и телекинез, это одна из тех способностей, которые умеют пользоваться даже необученные разумные. Она достаточно бесхитростна, но в то же время имеет огромный потенциал для совершенствования. Частенько именно с помощью него и происходит первичное определение на одаренность. Еще вопросы, на этот раз никто из учеников не стал их задавать. Что, все поняли? Ну ладно, раз уж мы завели разговор о силе, то следует поговорить о не менее важной вещи, а именно о кодексе ситов. Кто напомнит мне, как он звучит? Да, лес рук. Ладно, давай ты, Ирата. Ты его хотя бы знаешь, в отличие от остальных гизок. Кхем-кхем, прокашлялся я от неожиданности, после чего встал и начал декламировать. С чувством, с толком, с расстановкой. Покой – это ложь, есть только страсть. Со страстью я получаю силу. С силой я получаю могущество. С могуществом я получаю победу. С победой я разорву свои цепи. И великая сила освободит меня. Верно. Теперь, что же означают эти слова? Если вкратце, то путь ситов – это борьба и свобода, послушно произнес я. Конечно, мне было в целом известно, о чем кодекс, но не говорит же об этом, ибо Паливас, верно, но это очень простой ответ, сказал Тарал Кшун, заведя руки за спину. Кто-нибудь из вас знает весь смысл данных строк? При этом, он пронзительно посмотрел на Айрис. Это он так ее предостерег от попытки ответить. Ладно, я бы больше удивился, знай вы. Для начала немного истории. Кодекс ситов был создан Сарзусин, о джедаях-изгнанниках, к коим она относилась, мы уже немного говорили ранее, а теперь вновь о кодексе. Итак, первая строка. Покой – это ложь, есть только страсть. Мы, ситы, в отличие от джедаев отвергаем спокойствие. Нами движут страсти, которые помогают достигнуть желаемого. Но об этом чуть позже. Также из-за страстей частенько возникают конфликты, которые заставляют нас совершенствоваться. Именно так развивается, что цивилизация – что отдельный ее представитель. За счет этого мы избегаем застоя. Следующая строка. Со страстью я получаю силу. Желание чего-либо и соответственные эмоции дают ситам возможность достигнуть объекта своих чаяний, как топливо для двигателя. Неважно, каково ваше желание, в будущем вы найдете в своих страстях то, что позволит идти вперед, несмотря на любые невзгоды. С силой я получаю могущество. С силой, выкованной из страстей, вы можете достичь определенных вершин. К тому моменту вы уже получите в свое распоряжение то самое могущество в чем-то. Знания, мастерство, преданные бойцы, архиважная информация о противнике и так далее. Возможности. Так, пожалуй, можно это назвать. С могуществом я получаю победу. Тут все просто. Победить возможно, только если у тебя есть для этого подходящие возможности. С победой я разорву свои цепи, и великая сила освободит меня. Все мы ограничены судьбой, телом, разумом, возможностями в оперировании силы. Проще сказать, в чем мы не ограничены. Наверное, в глупости отдельных разумных. Но одерживая метафорическую победу, мы способны разорвать цепи ограничения и освободиться. Только так Сит может выбирать собственную судьбу. Не как джедаи руководствоваться волей того, что они не могут понять, а идти по своему собственному пути. Освобождение есть совершенство. Оно невозможно без борьбы, поскольку взобраться на вершину, неважно какую, тебе не позволит просто так. Но если вы сможете этого добиться, то перед вами откроются доселе невиданные возможности. Все это Тарал Кшун говорил с той самой страстью. Определенно, он истово верил в кодекс, не имея даже малейших сомнений насчет данных строк. Но вот учитель закончил и обвел класс взглядом. Тут же огонь в его глазах погас. Да, кажется, я переборщил. Для вас такое будет слишком сложно. Впрочем, пока постарайтесь запомнить эти слова. Если не сможете, то скачайте головидео с камеры. Сам кодекс и его значение – краеугольный камень учения ситов. Вбейте себе эти строки в подкорку. Если кто-то из вас не будет знать Каксисаджак, то участь такого дурака будет незавидной. Поверьте, я смогу придумать, как вас наказать, сказал будничным тоном Сит, но почему-то я поверил в его слова. Пусть пока учитель особо не жестил, но у него очень убедительно получалось пугать. С этим пока что разобрались. Как вы станете постарше, мы поговорим о кодексе джедаев и его отличиях от ситского. Ладно, голову загрузили, теперь следует загрузить и ваше тело. Идемте в тренировочный зал. Следующий час мы активно махали мечом, бегали и отрабатывали боевое предвидение. Было весело, короче говоря, даже не захотелось заниматься дополнительными тренировками. Поэтому, решив сделать разгрузочный день, я потопал в свои апартаменты. Мои сокомнатники уже сидели там. Чиз Стармору, как всегда, был немногословен и что-то читал на датападе, пока Минт и Герту активно обсуждали уроки. По-моему, они даже не заметили, как я зашел. Бросив на них взгляд, занялся изучением домашнего задания, которое задал учитель Тарал. После этого можно будет заняться общеситским языком. Думаю, через пару недель мне удастся закончить его изучение и приступить к киттату. Да уж, медитация випашьяна тащит. В итоге я так зачитался, что пришел в себя к моменту отбоя. Уже ложась спать, вспомнил про то, как учитель упомянул Сарзусин. Вообще забавно, что она и еще 11 изгнанников джедаев поработили ситов, считая их рабами, а те их сейчас уважают. Иронично, как сказали бы два немолодых человека. На следующий день пришел черед заниматься способностями контроля. В этот раз сначала мы активно потренировались в зале и уже потом приступили к способностям силы. Надо сказать, что наши уроки проходили несколько хаотично. Судя по всему, учитель сейчас тренировался на кошках, то есть нас. Возможно, было бы лучше попасть к Эншину Киртусу, он явно более опытен. Ну да ладно, дареному коню в зубы не смотрит. Итак, Альтусса порыли же по-простому концентрации силы, вы уже владеете, дальше только развивать ее. В дальнейшем, когда вы немного подрастете и уже научитесь полноценно взывать к темной стороне, я научу вас ситскому варианту. Сегодня же мы приступим к Тутаминису и Курата Сальва, объявил Тарал Кшун. Тутаминис вы уже видели в исполнении Рата не так давно. Курата Сальва же способность к самоисцелению и общему управлению собственным телом. Например, Круциторн как раз дальнейшее развитие этой техники, позволяющее блокировать боль. Думаю, вы уже столкнулись с тем, что, когда тебя ткнули мечом, очень сложно сражаться дальше. Поэтому и учиться этому умению нужно обязательно. Но забудем на некоторое время о Круциторне. Сейчас вам следует сосредоточиться на Тутаминисе. Сядьте в удобную позу. Угу. Теперь пожелайте защитить тело от выстрела Дуса. Должен получиться невидимый энергетический барьер, который сможет поглотить энергию атаки. Так, ну вроде у некоторых из вас получилось. А теперь будем пробовать. Времени вам 1 час на то, чтобы уметь создавать барьер по всему телу. Я спокойно использовал Тутаминис и начали выполнил задание. Айрис тоже справилась моментально. Так, молодцы, конечно, но что с вами делать? Спросил учитель, наверное, у самого себя. Подумав несколько секунд, Он сел около нас в позу лотоса. «Ладно, незачем время терять. Значит, пока займусь следующим этапом с вами. Вообще в большинстве своем этой ветвью контроля пользуются джедаи. Мы, ситы, в исцелении не очень хороши. Разве что высосать жизненную силу у врага и передать союзнику. Темная сторона все же это скорее нападение, а не защита. Но кое-что можем и мы. Помимо банального исцеления ран, возможно нейтрализация болезней и ядов. Про болевой порог уже говорил, и сейчас будем учиться этому. Но что-то я не вижу на вас ран». Вздрогнули мы с Мелкой одновременно. Что она, что я, провели бои без поражений. Вот только мне повезло, а Айрис затащила на скиле, так сказать. В итоге, под насмешливым взором учителя пришлось тыкать себя в руку мечом. Сделал я это таким образом, чтобы были ориентиры. У края ожога была родинка, поэтому если выйдет немного исцелиться, то этот процесс можно будет отследить. Молчаливая Айрис последовала моему примеру, скривившись от боли. Дальше учитель рассказал основы этой способности. К тому времени еще двое учеников смогло полноценно использовать тутаминис и присоединиться к нам. Нужно было ощутить рану, постичь ее и с помощью силы воздействовать на повреждение, восстанавливая целостность тела. Процесс был достаточно сложным, да еще и относился скорее к светлой стороне, отчего первых успехов удалось достичь спустя полтора часа попыток, и то удалось лишь немного уменьшить ожог, но и это неплохо. Первый, кстати, справилась Айрис, вторым управился Малец, присоединившийся к нам после использования тутаминиса. Я попал в тройку призеров, хотя призов мы не получили, если не считать ими скупую похвалу учителя, но теперь я владел всеми этапами контроля, осталось только довести их до приемлемого уровня. Чем наш класс и занялся в течение следующего месяца. Постепенно требования Тарала Кшуна возрастали, отчего приходилось вкладывать больше сил в обучение. И с одной стороны у меня выходило быстрее всех усваивать знания за счет медитаций, а с другой я едва оставался на уровне средней температуры по больнице в нашем классе. И происходило это из-за двух причин. Первым была моя скромная связь с силой. По этому параметру, как удалось в дальнейшем узнать, я находился практически в самом низу. Вывозить удавалось за счет обучения после уроков. Приходилось уделять этому большую часть свободного времени. Это удавалось еще и потому, что я весьма заинтересовался силой и с большим интересом постигал ее таинство. Второй причиной стало то же, что одновременно и помогало мне, а именно взрослый, закостенелый разум и знания прошлой жизни. Дело в том, что не просто так те же джедаи брали на обучение еще совсем маленьких детенышей. Да, в основном, они это делали ради уменьшения количества связей с родителями, но это не все резоны. На чистом листе намного проще что-то написать, а я уже имел сложившуюся картину мира, и в ней не было места этим вашим колдовским штучкам. Каждое использование силы будто натыкалось на блок, который приходилось преодолевать. Даже первое использование тутаминиса было под воздействием стресса. Таким образом я не столько рос ввысь, расширяя связь с силой, сколько пытался просто овладеть врожденными способностями. Это очень тормозило прогресс. Но постепенно, с каждым использованием способностей, я чувствовал, как этот ментальный блок становится слабее. И придет время, когда у меня получится швыряться планетами и превращать звезды в сверхновые. Муха-ха-ха. Хе-хе, мда, а пока я бросил все силы, чтобы не отставать от одноклассников, чем и занимался прямо сейчас, тренируя концентрацию силы в зале. Так продолжалось некоторое время, после чего я почувствовал что-то знакомое чуть в стороне. Прервав медитацию, посмотрел на источник данных ощущений. Там стоял Эншинкертус. «Привет, малец. Ирата, верно?» «Да, милорд. Ну и как у тебя успехи?» «Да так себе. Стараюсь, но пока держусь в середине». «Тоже неплохо. Ничего, и империя не сразу устроилась. Лучше расскажи, чего достиг». «Так-то болтать я особо не хотел, но Сид мне помог, так что нужно было ему отплатить». В итоге кратко рассказал Кертусу о своем обучении. Он периодически хмыкал, переспрашивал и давал некоторые советы. Спустя десяток минут общения, мужчина сослался на занятость и пошел на выход из этого зала. Там, в следующем помещении сидел учитель Кшун. «Я же вновь вернулся к тренировке, желая проверить советы, данные ситом. Надеюсь, они будут такими же полезными, как и прошлый». «Отступление. Привет, Тарал. Как тебе учить мелких спиногрызов?» — спросил Эншин, подойдя к чистокровному ситу, занимающемуся тренировкой силы. «Привет, Эншин», — сказал Пшун, обернувшись к собеседнику и опустив на пол огромный камень, удерживаемый телекинезом. «Так себе. А что так?» — с усмешкой поинтересовался Киртус. «Ты же растишь будущее империи. Разве это не должно наполнять тебя гордостью? Нахрен такую гордость?» — огрызнулся Тарал, скривившись при этом. «Это требует слишком много сил и терпения. В следующий раз буду брать кого постарше, а то частенько появляется желание стегануть очередного дурня молнией. Вот только если я так сделаю, то прибью его без всякой пользы. Не выдержат они такое. Пока что, тебе нужно научиться терпению», — с иронией заметил человек, сложив руки на груди. «Может, обратишься за этим к джедаям? Обязательно», — неискренне пообещал краснокожий, испепелив собеседника взглядом. «Как только, так сразу. Ладно, давай забудем об этих мелких гисках. Лучше расскажи, что там в столице. Я прямо-таки удивлен, что ты не прилетел с Драмундкаса с титулом Дарт. Ты же знаешь, что титулы меня не особо интересуют. Мне вполне хватает и того, что есть. А с титулом я не смогу нормально обучать молодежь. Интриги и прочие заберут все время. Что же до столицы?» — прервался Эншин, задумавшись. «Там сейчас вновь назрел вопрос реванитов. Тфу, опять эта ересь. Она распространяется подобно пожару», — скривившись, воскликнул Тарал, от злости сломав телекинезом одного из тренировочных дроидов. «Постулаты их учения слишком отличаются от ценностей истинных ситов. Действительно, одна терпимость к иным расам чего стоит», — спокойно заметил человек, внимательно смотря на собеседника разноцветными глазами. «Вот-вот, как можно на равных относиться к этим отбросам? Ладно, давай поговорим о реванитах потом. У меня к тебе вопрос есть». «И какой же? Что можешь рассказать о своем ученике Ирата? А чего это он тебе сдался?» — удивленно спросил Сит, прищурив сияющие расплавленным золотом глаза. «Да так, заинтересовал он меня», — уклончиво ответил Эншин, улыбнувшись левым углом рта. «Он, конечно, любопытный, но лучше выкинь его из головы. А что так, слабый он, мозги варит, но потенциал силы так себе. У меня в классе есть и получше ученики. Например, Айрис Каш», — поинтересовался невинным тоном человек. «Например», — повторил за ним Кшун спокойным тоном, но не сумев до конца совладать с эмоциями. «Пока мне интересен Ирата. Просто любопытно, сможет ли он достигнуть чего-то большего, чем участь рядового сита. Если малец не справится, будет неприятно, но не более. Как знаешь, если у тебя слишком много свободного времени, то можешь даже позаниматься с Ирата. Я из-за работы в классе едва могу уделить ему время, чтобы помочь изучить ситский язык. Это малец сам додумался? Ага. Подошел ко мне как-то раз и сказал, что хочет изучить язык». «Занятно», — задумчиво протянул Киртус, опустив голову. «Что же, так даже интереснее. Думаю, периодически я смогу с ним заниматься, если у него будет желание». «Будет». Ирата, видимо, быстро просек, что слабее остальных, поэтому много занимается в свободное время. Прямо удивительно для такого сопляка. «Я могу взять его личное дело и посмотреть, что к чему». «Бери. Но там нет ничего интересного. Выходец из заштатной планетки. Крови древних родов не имеется. Потенциал невелик. Разве что интересен момент, когда его нашли вербовщики. И все же я посмотрю. Глядишь, чего интересного узнаю». «Как знаешь», — безразлично сказал Кшун, пожав плечами. «Ладно, если у тебя все, то я пойду. Нужно еще подготовиться к завтрашнему уроку и рассказать мелким гискам о том, чтобы не смели связываться с реванитами». «Ага, давай», — отозвался человек и стал смотреть, как Тарал удаляется из зала. Хмыкнув, мужчина потер подбородок и направился в противоположную сторону. У него было много работы. Конец отступления. Вообще, данная классификация — это джедайский вариант упорядочивания способностей силы, но поскольку ситского, увы, нет, я решил использовать что было. К тому же, если вспомнить, что именно бывшие джедаи основали империю ситов, да вишейтовскую, то почему бы и нет? Разве что у ситов добавится различное колдовство и алхимия, но их ГГ будет учить, естественно, гораздо позднее. По сути, это моя интерпретация кодекса, которая появилась после некоторого осмысления и одного разбора на ютубе. Вся чушь про ненависть и прочее из Википедии я решил не включать, поскольку она существует ради превращения одной из сторон в злобное зло. Мне подобное неинтересно. Кстати, забавный факт. Оказывается, что автор кодекса ситов списал кое-что из книжки одного австрийского художника. Наверное, поэтому ситы так любят борьбу. Глава 6. Постижение нового. Шоппинг и очередное столкновение. Глава 6. Постижение нового. Шоппинг и очередное столкновение. Дорогие дамы, поздравляю вас с Международным женским днем. На следующий день наш учитель был более беспокойным, чем обычно. Итак, сегодня мы поговорим о кое-чем необычном, а именно об ордене Ривана. А как, занятно, эти еретики проповедуют весьма опасные вещи. Терпимость к иным расам, приверженность обеим сторонам силы одновременно и то, что Риван победил императора, подчинив его своей воле, с отвращением произнес Тарал Кшун. Создавалось впечатление, что еще чуть-чуть и он бы начал плеваться, даже произносить омерзительно. Слушайте же меня внимательно, маленькие гиски. Если вы узнаете, что кто-то является реванитом, то сразу же доложите мне. Наша великая империя не может позволить себе иметь этих раскольников в своих рядах, иначе государство просто развалится от внутренних противоречий, а сами даже и не думайте становиться одним из них. Все, что эти еретики пропагандируют, стоит даже меньше, чем дерьмо банты. Подавляющая часть рас галактики просто животные, по странному стечению обстоятельств умеющие связно думать. Светлая сторона слабее темной, и пытаться ей овладеть для нормального сита просто не нужно. А уж бред про Ривана, что победил императора, не лезет ни в какие рамки. Вы еще не были на Драмундкасе и не ощущали мощи нашего владыки. Одного раза хватит для понимания, что сильнее него нет никого. Вот кто действительно смог разорвать свои цепи и освободиться. Риван же, при всей своей силе и близко не стоял с императором. Сит активно жестикулировал во время всего монолога. Обычно он не такой активный. В прошлый раз такое было время объяснения смысла кодекса. Знак еретиков — это три серых малых кольца и одно большое на красном фоне. Если увидите его у кого-то, то это скорее всего один из еретиков. Помните, никаких дел с реванитами. Ты о реванитах рассказываешь, Тарал? Спросил вошедший в кабинет Эншин Киртус. «Здравствуйте, дети!» «Здравствуйте, господин Киртус!» Хором ответили мы. «Именно!» С раздражением подтвердил учитель. «Что случилось? Как закончишь уроки, приходи ко мне в кабинет. Нужно обсудить кое-какую информацию. Да и дать тебе некоторые наставления по поводу обучения учеников тоже лишним не будет», пояснил человек. «Хорошо, это все?» «Да». «Что же, не буду тебе мешать». Учитель дождался, пока Киртус выйдет, и продолжил. «О реванитах поговорили, теперь можно вернуться к учебе. Вчера мы остановились на... Еще около месяца мы занимались контролем. Когда же учитель счел нашу подготовку сносной, класс перешел к ощущению. Итак, теперь, когда вы уже в достаточной степени овладели контролем, следует перейти к следующему этапу. Ощущение подразделяется на четыре основные части. Первое – это примавита, или же обнаружение жизни. Так, обученный сит или джедай способен почувствовать кого-то знакомого на огромных расстояниях, вплоть до другого конца галактики. Но обычно такой уровень встречается крайне редко. Также с помощью примавита возможно не только найти кого-либо, но и распознать, по уникальному отпечатку. Думаю, вы уже сталкивались с такими моментами. На этом моменте учитель прервался и оглядел класс, наблюдая реакцию. Увидев, как каждый кивнул, довольный сит продолжил. Следующим считается такту социум или же ощущение силы. Тут тоже все ясно из названия. Хорошо разбираясь в данной способности, вы можете узнать, сколько силы в объекте наблюдения, четче видеть будущее и все с этим связанное. Третий — это тайвардракс. По-другому называется психометрия. С помощью данной техники возможно заглянуть в прошлое предмета, либо живого существа. Правда, такими способностями обычно обладают немногие. Например, народ кефаров. Но они не могут читать живых существ, только неодушевленные предметы. Ага, кажется, помню таких. Родственная людям раса. Вроде джедай Квинлан Воз, живущий во времена войн клонов, был одним из них. При этом, после обучения у Дуку, он смог читать прошлое и у живых. Последним считается телепатия, продолжил учитель, сложив руки за спиной, стоя недалеко от первого ряда парт. Про нее я вам вкратце уже рассказывал. Как и с возможностью чувствовать жизнь, передавать мысли теоретически возможно на любые расстояния. На практике все упирается в силу, мастерство, то, как хорошо вы знаете собеседника и так далее. Сама телепатия подразделяется на сенсорную, когда вы испытываете ощущение объекта, и мысленную, получая в разуме картинку, как в голове. Именно по последнему разделу, телепатия так и названа. Первая же, еще называется эмпатией. Так с этим пока разобрались. На практике вы все прочувствуете сами. Эти четыре базовых способности разделяются на большее количество. Их мы с вами также выучим. А пока давайте закрепим ваши умения в Примавите. Этот урок был достаточно простым, поскольку ничего нового и сложного учить не пришлось. Просидев положенное время, добросовестно расширяя свои сенсорные возможности, я отправился на свободу с чистой совестью. Сегодня у меня по плану был шоппинг. За то время, что я нахожусь на Карибане, одежка успела изрядно поистрепаться. Следовало обновить гардероб, и у меня был на примете один торговец. Поэтому, выйдя из здания школы, направился к нему. Путешествие до нужного места заняло несколько минут. Располагался торговец недалеко от учебных заведений. Как я понял, различные ученики были его основной клиентурой. Войдя внутрь здания, в котором можно было купить еще всякой всячины, что-то вроде небольшого торгового центра, сразу направился к нужному прилавку. За ним стоял темнокожий человек, с резкими чертами лица, в простой зеленоватой одежде, который смотрел что-то на датападе. «Здравствуйте! Здравствуйте, молодой человек!» — ответил низким голосом мужчина, оторвавшись от своего планшета. «Чем могу помочь? Мне нужна одежда для тренировок и что-то повседневное. Ни слова больше. Уж я знаю, что нужно молодым акалитам», — польстил мне торговец, широко улыбаясь. «Все же я даже до такого звания еще не дорос. Какие цвета предпочитаете? Черный на тренировочное и что-то неяркое для повседневного». «Один момент, сейчас я все найду», — кивнув, принялся ждать. Что-то сказав небольшому гуманоидному дроиду примерно моего роста, мужчина занялся поиском. Его металлический помощник направился в подсобку и вышел оттуда через минуту с несколькими свертками. Просвистев на бинарном, мы только начали изучать этот язык, поэтому для меня все прозвучало как малопонятная тарабарщина. Дроид положил принесенное перед хозяином.